Алло. Алло. Да. Больше, сука, блядь, не звони, иначе я тебе, блядь, башку сверну. Ты кто есть-то клоун, блядь? А тебе, блядь, в жопу и в рот, чтоб голова не шаталась у тебя. Я телефон выкуплю, блядь, наберу тебе, сука, завтра в рот, нахуй, выебу, блядь, понял, блядь?